Зинаида Линдон. Офелия. Правду говорят. Финский мужчина любит руками. Пава мне коридор обоями обклеил, плинтусы прибил. На четвертый день я говорю. Дело к ночи. Зачем тебе время на дорогу тратить? Оставайся. У меня диван свободный, в другой комнате. Пава промолчал и стал собирать инструменты. У двери обернулся и говорит, глядя мимо меня. Спасибо, я лучше поеду. Я не могу. В другой комнате. Так началась наша любовь. До того я дважды побывала замужем. С первым русским мужем прожила 20 лет как один день. Мы с ним на электросиле работали. Дочка Светлана в первый год родилась. А как мужу перевалило за 40, взбрыкнул он. Мол, сына у него нет, некому флотскую фуражку оставить. Я говорю, какой тебе сын, у нас внуки скоро пойдут. Но его точно подменили. Спутался с иногородней бабенкой, та забеременела. Сделали ультразвуковое обследование. Мальчик. Муж подал на развод, квартиру стал разменивать. Сын этот, принц наследный, говорят, при рождении не дышал. Кислородное голодание мозга. Как сложилось дальше, не знаю. Получился из ребенка нормальный человек, чтобы было кому фуражку оставить. Со вторым, финским мужем, я на своем собственном дне рождения познакомилась. Праздновали в ресторане гостиницы «Москва», а Армаз там с туристической группой был. Ламбаду со мной танцевал до упаду, хохотали. Шампанским угощал. Потом приезжать ко мне стал. Я, правда, колебалась, иностранец все-таки, хоть и фин. Финнов у нас в Питере за иностранцев не очень считали. Много их тогда в городе ошивалось. Дочка меня уговорила. Нечего, говорит, тебе куковать в одиночестве. Поехала я к Армасу в Финляндию, да так и осталась. Всем был хорош, но выпивал. Полез как-то в мороз и сауны в прорубь, а сердце не выдержало. Квартира мне осталась, других наследников не было. Однажды зашла я к соседке Пяйве и разговорилась с ее родственником. Разговорилась, пожалуй, сильно сказано. Пава не художник слова. Он электрик. Самая длинная фраза, на которую он способен, это «скачок напряжения повысил температуру проводника и повлек разрушение внешней оболочки кабеля, что привело к замыканию». Выяснилось, пару лет назад его жена бросила. Не понимаю я финских женщин, какого им рожна. Не пьет, не бьет, деньги домой несет. В России бы к такому очередь стояла. Пава даже не курящий, а уж хозяйственный. Пяйви говорила, жена подала на развод, потому что скучно с ним. Мол, он какой-то не такой, бесцветный, недостаточно мужчина. Положим, с этим делом у него все в порядке. 30-летнему 100 очков вперед даст. В первые недели передышки мне не давал, такой ретивый. Иной раз я в ванной пряталась или в туалете сидела, пока не заснет. Я сразу почувствовала, что ему много нужно любви. Пава был любовью в жизни обойден. Не успела мама его родить, как сразу отдала в чужие руки. Точнее, забрали его у матери. Она незамужняя была, с моряками гуляла. В те годы детей у таких отнимали. Может, и права его бывшая жена. Может, Пава и бесцветный. Ну и что? С павлином, что ли, жить? Таких женщин я не понимаю. Ни финских, ни русских. Это я еще с детства такая верная. Помню, читала «Мастера и Маргариту» и возмущалась. Жалела ни в чем не повинного супруга Маргариты Николаевны. И мужу Анны Карениной тоже всегда сочувствовала. Съехались мы с Пава через полгода. Он свою квартиру продал и ко мне вселился. Действительно, чего ждать? Хоть на склоне лет не придется в пустую постель ложиться. Планы строили, в Испанию собирались в отпуск. Соседка Пяви за нас радовалась. Проблемы начались после того, как Пава заполнил два бланка для почты и для магистрата о перемене адреса и номера телефона. Именно по этому новому телефону позвонила нам как-то утром журналистка, мол, интервью хочет взять у Пава. Когда узнала, что он на работе, стала выяснять, есть ли у него мобильный. Я, естественно, удивилась, что он за знаменитость. Почему вдруг интервью? Мы работаем над серией статей под рубрикой «Нераскрытые преступления Финляндии», деловито пояснила журналистка. Ну, знаете, дело Кюлли-Кисари, бодомские убийства. Я опешила. Постойте, при чем тут Пава? Журналистка умолкла. «Вы его жена, так ведь?» Наконец осторожно спросила она. «Ну да, гражданская». «В таком случае вам наверняка известно о судьбе его матери». «Его матери давно нет в живых. Больше я ничего не знаю». Журналистка вновь сменила тон на деловито-профессиональный. «Сожалею, что вы не знали. Это было одно из самых громких дел за всю историю криминалистики страны». Тут я совершила оплошность. Мне бы Пава дождаться, а я так перепугалась, что, повесив трубку, тотчас к соседке ринулась. «Ты этой газетчице номер его мобильного дала?» Первым делом спросила та. Голос у нее был неприязненный. «Дала, а что?» Пяеви с досадой махнула рукой. «Тогда пиши пропало. Опять Пава возьмется за старое. Хотя ты-то ни в чем не виновата». Хельми Марьятта Лассила. Так ее звали. Последним, кто видел ее живой, был пожилой клиент, у которого она ночевала накануне. Дома у Марьятты не было ванны, и она часто мылась у него. Куски ее только что вымытого тела были найдены на помойке человеком, который выгуливал собаку. Экспертиза установила, что причиной смерти явилось удушение. По всей видимости, Марьятту удавили ее же чулками, а труп расчленили. Причем убийца явно был хорошо знаком с анатомией. Клиент, у которого Марьятта ночевала накануне, вышел сухим из воды. Как утверждали ее приятельницы, он отличался садистскими наклонностями. Мужчина, однако, страдал неизлечимым заболеванием и почти не выбирался из дому. Следствие установило, что физически он был способен задушить Марьятту, но даже при самом тщательном осмотре его дома следов крови там обнаружено не было. Средств заплатить кому-либо за расчленение трупа у него не было. Да и кому? Жил он одиноко, знакомых не привечал. Но у него был сын-моряк, который тоже время от времени водился с Марьяттой, то ли чтобы досадить папаше, то ли просто потому, что она ему нравилась. Хельми Марьятта Лассила была хорошенькой заводной бабенкой с кукольным личиком и светлыми, модно подстриженными шелковистыми локонами. Голову погибшей так и не нашли. Я сидела, не веря собственным ушам. Мурашки бегали у меня по спине. В послевоенные годы много чего случалось. Глухим голосом продолжала Пяви. Люди пили, бузили. Но о таких ужасах мы не слыхивали. Ну, ножом пырнут на танцах, ну, кастетом челюсть раздробят. Это же непредумышленно, в состоянии аффекта. С Марьяттой было другое, без срока давности. «И это была мать Пава», — вырвалось у меня. «Да была у Пава хорошая, заботливая мать, была!» Вдруг вскричала Пяеви, точно возражая кому-то. «Не та мать, что родила, а та, что воспитала!» Тут Пяви даже закашлялась от возмущения. «Моя тетя Сирка Лисса!» — продолжала она. «Она его в люди вывела, он вырос и вместо благодарностей чудить начал. А все газетчики виноваты, им сенсацию подавай. Выяснили, что у погибшей был ребенок, разыскали. Пава всякую чушь им стал плести». Раньше никому про такое и не заикался, а тут сразу в газетах. Всему миру глаза открыл, мол, милее родной матушки никого быть и не может. Мол, Сирка Лисса с мужем суровые люди были, неласковые. А Мариатта была и красавицей, и доброй, и языки знала. Фу! Шлюха она была портовая. Если бы не тетя Сирка Лиса, Пава наверняка бы в тюрьму попал. Известное дело, гены. — А как твоя тетя отнеслась к тем публикациям? — осторожно спросила я. — К тому, что Пава журналистам говорил. Тети в то время уже в живых не было, а вот ее муж, приемный отец Пава, с ним разговаривать перестал. Да и я тогда на Пава рассердилась за такую напраслину. Ославил на всю страну. Как у него язык повернулся говорить, что ему у них плохо жилось. Думал, с родной матерью лучше было бы. Если подумать, Мариатта его жизнь чуть не исковеркала. Помирилась я с Пава только на похоронах его приемного отца. Это давно уже было, лет 15 назад. Он ведь одинокий, у него кроме меня никакой родни. Я ему вместо старшей сестры была. У тети Сирки Лисы всегда каникулы проводила. А Мариатта навещала сына? Пяйви поджала губы. Один раз, помню, приезжала. Как раз за месяц до своей гибели. Хотела его в цирк пригласить, но тетин муж не разрешил. Лучше общаться, не выходя из дому. Так он постановил. Может, жаль, что Пава с ней в цирк не отпустили? Он же маленький был. Пяйви вздохнула. «Да и я маленькая была!» С внезапной горячностью воскликнула она. «Мариатта ведь и меня хотела в цирк взять. Тетя Сирка Лиса с мужем из этого поругались, очень он был принципиальный». На лице Пяйви промелькнула печаль. Она покачала головой и сделала беспомощный жест рукой, будто отмахиваясь от назойливых, неподобающих мыслей. «Гони этих газетчиков!» — закончила Пяйви. «Новостей в стране мало, так они за старые скандалы принялись. А номер телефона лучше себе сделайте тайный». «Ну зачем ты к ней побежала?» Голос у Пава был обиженный. «Ты бы мне хоть слово сказала, дело-то меня касается». «Извини, дорогой, я ужасно растерялась. Могла бы мне позвонить сразу же». Я молчала, чувствуя себя виноватой. Правду говоря, я не решилась позвонить Пава потому, что он мне никогда не рассказывал о своей матери. Он покачал головой и, не говоря ни слова, прошел в гостиную. Включил телевизор, устроился в кресле. Молчание становилось тягостным. «А та журналистка тебе дозвонилась?» — спросила я, наконец, чтобы хоть что-то сказать. «Да». «И ты согласился на интервью?» Пава кивнул утвердительно. «Но разве ты можешь им рассказать что-то новое о твоей маме?» Он взглянул на меня искоса. «Я нет, зато они могут знать что-то новое». «Они это кто?» «Журналюги». В ночь после интервью я внезапно проснулась, точно меня кто-то ткнул в бок. Пава не было со мной рядом. Электронные часы показывали половину третьего, красные цифры сменяли друг друга. Минуты шли, но Пава не появлялся. Тревога охватила меня. Я прислушалась. Откуда-то из темноты до меня донеслось легкое жужжание. Звук был знакомый, но определить его источник я не могла. Свет включить я почему-то побоялась. Босиком прокралась по темному коридору к двери ванной. Глубоко вдохнув, будто перед прыжком в воду, распахнула дверь. В ванной перед зеркалом стоял Пава и брился, глядя перед собой невидящими глазами. На мое появление он не реагировал. Я окликнула его раз, другой. Наконец он стал отвечать односложно и не впопад. Голос у него был монотонный. Подобный голос мне приходилось слышать однажды в юности. Как-то летом я была в доме отдыха под Ленинградом, и там выступал гипнотизер. На глазах у публики он ввел в транс добровольца. Потом тот, сидя на сцене, отвечал ему именно таким голосом, бесцветным, апатичным, словно бы скучающим. Наконец до меня дошло, что Пава просто спит и отвечает мне во сне. Я не стала его будить. Бережно повела обратно в спальню. Он покорно шел со мной, точно пятилетний. Укладывая его в постель, я заметила, что его тело покрыто испариной. Утром Пава ничего не помнил о своих ночных блужданиях. Услышав про то, что он в состоянии транса брился, он растерянно спросил меня. «Я брился? И не порезался?» «Нет, к счастью», — улыбнулась я. «Ты же брился не станком, а электробритвой». «А, понятно. Ну, хорошо тогда», — отозвался он. Тут мне подумалось, что лучше бы временно спрятать станок и лезвие. На всякий случай. «Тебе раньше случалось бродить по ночам?» — спросила я осторожно. «Случалось». Голос у Павла потускнел и стал точь-в-точь, как ночью. «Часто?» «Нет, не часто». «А к врачам ты обращался? Что они говорят?» Пава пожал плечами и отвел взгляд. На душе у меня стало неуютно. Вспомнились слышанные когда-то россказни про лунатиков, которые в помраченном состоянии выходили на улицу и даже взбирались на крышу, падали и разбивались насмерть. Беспокойство терзало меня, но к Пяеве советоваться я не пошла. Что-то в ней мне не нравилось, когда она говорила о Паве, о его убитой матери. Не любит его Пяеве, вот что. Жалеет его по-своему, но не любит. А я люблю. И жалею тоже. И еще пытаюсь уважать. Не хочу вступать с ним в пререкание, не переделываю его. Он и такой хорош, честное слово. Ему нужно много любви, потому что он ею был в жизни обойден. В глубине души Пава очень романтичный, сюрпризы мне делал. В Финляндии обычая такого нет, как в России, чтобы подарки дарить по поводу и без повода. А он дарил. Поедет в сити-маркет за продуктами, возвращается, я начинаю распаковывать пакеты с продовольствием, глядь, среди сосисок, помидоров и апельсинов сиреневая картонная коробочка. Это что? Это тебе духи. Понюхай, какой аромат. Я в супермаркете нюхал, мне понравилось. И уже сам разрывает упаковку, на меня духами прыскает, такой довольный. Довольный, что есть кого порадовать. Духи дешевенькие, вроде одеколона, но ведь дорог не подарок, дорого внимание. Знает, что я балет люблю, подарил на Рождество диск с записью «Лебединого озера». К тому, что я родом из Ленинграда, относится с уважением. Там у вас культура, говорит, там у вас дворцы и музеи, у вас рабочий класс в театры ходил, а не в кабаках сидел. Кабаков у нас в Ленинграде особенно и не было. По театрам наш рабочий класс не то чтобы очень ходил, но билеты нам выделяли. Кто хотел, мог окультуриться. На электросиле мы даже в Мариинку могли ходить. Кое-кто из заводских билеты перепродавал театралам втридорога, но это уже другой разговор. Здесь, в Финляндии, городок небольшой. Балета, конечно, нет. Зато в летний театр мы с Пава ходили дважды. Первый раз на комедию из старинной финской жизни, второй раз на мюзикл «Хеллоу, Долли». Ходили по инициативе Пава. Он будто решил, уж если обзавелся русской подругой, должен теперь к настоящей культуре тянуться, а не только у телевизора сидеть. Были у него, конечно, и другие соображения. Немножко тщеславие примешивалось. Людям хотелось показаться с новой женой в новом костюме, который купили вместе. Да что я тут объясняю, хороший или не очень, люблю его, вот и все. Первого мужа я любила в юности, но совсем по-другому. С возрастом та любовь ушла, осталась привычка. Мол, какой не есть, а мой. И вдруг выяснилось, что не мой. Второго, Армаса, честно говоря, любила не как мужа, а скорее как старшего родственника. а Пава. Порой смотрю на него и ловлю себя на мысли, что те его качества, которые его бывшую жену наверняка раздражали, меня лишь умиляют. Объяснить не могу, такое только сердцем можно понять. «А ты сам свою маму помнишь?» Вместо ответа Пава достал ключ и принялся отпирать старинный сундучок с плоской крышкой, служивший ему ночным столиком. Я смотрела на него с изумлением. Когда мы съезжались, Пава говорил, что сундучок не открывается и что там внутри ничего нет, просто красивая вещица. Сундучок оказался полон доверху. Целый архив газетных вырезок, фотографий, ксерокопий. Там даже цветы какие-то были засохшие. Ну, прямо гербарий. Вообще-то это был не гербарий, а мавзолей. Отовсюду на меня смотрела Хельми Мариетта Лассела. Одна и та же ее фотография была воспроизведена в разных газетах и журналах. На ней Мариетте было 27 лет. «Вот оригинал», — коротко бросил мне Пава. Оригинал фотографии был размером 10 на 15 сантиметров и подсвечен коричневой сепией. В те годы у всех молодых женщин, снимавшихся в фотоателье, было такое выражение лица. Влажный взгляд, чуть затуманенный, почти чувственный, но в то же время исполненный невинной девичьей надежды. У моей мамы на старых фотографиях такой же взгляд, устремленный в неведомую даль. Внешне Пава был не похож на свою мать. В кого же он пошел? В проезжего молодца, должно быть. И убил Мариетту, наверное, проезжий молодец. Может быть, иностранец. Городок у нас портовый. В те годы сюда часто приходили заграничные суда. Твоя мама ведь языки знала? Знала. С готовностью отвечал Пава, точно убедился в этом на личном опыте. По-немецки хорошо говорила. По-шведски, конечно. Тут у нас раньше все по-шведски свободно изъяснялись. Многие были в Швецию детьми, эвакуированные во время войны, многие туда ездили работать. Шведских моряков было полно. При слове «моряки» я почувствовала, как мороз пробежал у меня по коже. «Но ты сам-то помнишь ее? Она однажды к тебе приезжала в гости». «Как не помнить? Мама была в сером платье, в темно-синей кофточке, в шляпке и духами пахла. Таких духов больше не производят. Знаешь, сколько я за всю жизнь флаконов перенюхал, и дорогих, и дешевых. Но тот аромат мне не попадался, как я не искал». «Ты все про духи», — осторожно сказала я. «А еще что ты про маму помнишь?» «Духи я помню, потому что мама меня обнимала», — с обидой сказал Пава. «Не понимаю». «Чего тут не понимать? Мама меня обняла и крепко к себе прижала. Долго-долго мы так сидели, вот я и запомнил. Приятели меня потом дразнили, что от меня духами воняет, как от какой-нибудь...» Тут Пава умолк и помрачнел. Я бережно перебирала газетные вырезки. Из очередной пачки бумаг на пол упал кусочек картона. Это была детская фотография Мариетты. Волосы трехлетней девочки были коротко обстрижены. Она неловко держала куклу безобразного вида, вглядываясь в объектив почему-то с сердитым выражением лица. В глазах у Мариетты стояли слезы. Я вспомнила, что в детстве тоже не любила ходить к фотографу. На другом снимке я увидела могилу, украшенную цветами. Мама похоронена в другой части страны, 100 с лишним километров отсюда. Вздохнул Пава. Там она родилась, там ее родители похоронены. «Ты за могилой ухаживаешь?» — спросила я. «Конечно, а кому еще за ней ухаживать?» «Давно ты там был в последний раз?» «Вчера». От неожиданности я чуть не выронила фотографию. «Вчера?» «Ну да. Ты же вчера с журналисткой встречался. Мы с ней как раз и ездили на могилу. И фотограф из газеты с нами ездил. Публикация журналистки появилась в газете. Никаких новых подробностей о гибели Мариатты там не оказалось, но Пава все равно вырезал статью и присоединил ее к своему архиву мавзолею. Дни шли, но радостнее жить не становилось. Что-то я, наверное, не так делала. Пава все больше походил на тот заветный сундучок, ключ от которого хранился неизвестно где. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Сколько раз вспоминала я эти строки, глядя на Пава в профиль, когда он сидел у телевизора. Вспоминала, и в мою душу медленно вползала тоска. Эта женщина, такая молодая и светловолосая, такая непохожая на меня, уводила моего любимого в царство теней. Это она являлась ему по ночам, вызывая лунатический транс. Это она отбила Пава у его первой жены. Это она всю жизнь улыбалась ему со старой фотографией накрашенными губами, влажно, зазывно. У других женщин проблемы с живой свекровью, а у меня спокойной. Ах уж эти мертвые! Как часто мешают они строить свое счастье нам, живым! После войны моя мама работала в детском приемнике-распределитель. Среди детей, с которыми она имела дело, была девочка-подросток, постоянно убегавшая из дома. Ее ловили и возвращали в семью. Отец девочки погиб на Тихвинском фронте. Ее матери повезло. Среди немногих уцелевших на войне нашелся такой, который на ней женился. Но девочка ненавидела отчима и все время вспоминала об отце. Моя мама пыталась на нее повлиять. Объясняла ей, что ведь она никогда даже не видела отца, что это просто фантазия, а не настоящая дочерняя любовь, что отчим... Человек достойный, заботится о ней. Все было напрасно. Детская душа не знает полутонов и компромиссов. Едва достигнув совершеннолетия, девочка уехала из Ленинграда на великую сталинскую стройку, как ей думалось, навсегда. Моя забота, которая раньше так радовала Пава, теперь стала его раздражать. Прежде он все пытался мне угодить, теперь же лишь механически выполнял мои просьбы. Он как-то внутренне обособился. Даже в сауну мы теперь ходили порознь. Приближалось время летних отпусков, но когда я заикнулась о наших планах поехать в Испанию, он наотрез отказался. «Хочешь, поезжай с подругой». «Почему с подругой? Мы с тобой договаривались». Но это было... тогда. А что с тех пор изменилось? Пава молчал. Ах, это финское молчание. Никак к нему не могу привыкнуть. У нас в России смолчать в ответ на вопрос считается невежливым, а тут это в порядке вещей. Но нет, Пава не хочет меня обидеть. Он молчит лишь потому, что не находится, что сказать. «Ты плохо себя чувствуешь?» — спросила я, внезапно проникаясь жалостью к нему. «Нормально я себя чувствую. Раньше был веселый, подарки мне дарил». «Не дарил я тебе никаких подарков». Эти слова внезапно выросли передо мной, словно глухая серая стена. Из любимой женщины я превратилась в чужую. Единственное, что дало мне в тот момент хоть какую-то надежду, был тон, которым Пава произнес эту фразу. Это был не тот тон, которым мужчина говорит роковые слова «Я тебя никогда не любил». Голос у Пава был в точности такой, каким он отвечал мне во время своих ночных хождений. Я думала, он ни за что не согласится пойти к психиатру. Мужчины таких вещей не признают, хоть это и модно и пропагандируется везде. Я была готова к самому решительному отпору. Но он согласился. Психиатр выписал ему какие-то пилюли. Говорил, что они могут улучшить настроение. Могут улучшить, а могут и не улучшить. Если через пару недель не улучшится, надо прийти за другими пилюлями. Если еще через пару недель не улучшится, надо снова прийти за третьими и так далее. Еще нас отправили на терапию для супружеских пар. Там нам женщина-психотерапевт сразу дала домашнее задание, как в школе. Каждому из нас нужно было взять лист бумаги, написать вверху имя и фамилию, разграфить лист на три части. В первой графе надо было что-то писать на тему «что происходит», во второй — «реакция моего партнера», в третьей — «мои чувства и мысли». Еще другое задание было на отдельном листе, тоже с именем фамилии. Изложить свои ожидания от нашей совместной жизни. Пава против пилюль не возражала, домашние задания делать не захотел. Честно говоря, я почувствовал облегчение. По-фински я говорю нормально, слов знаю много, но писать грамотно так и не научилась. Никак не могу запомнить, где ставить второе «э» в слове «талля». В начале слова или в конце. Примечание. Здесь. Финский. Психотерапевт нам не перечила, принялась работать с нами устно. Вместе и по отдельности. Деликатная была дама. Секс называла интимным общением. Меня в культурном шоке расспрашивала сочувственно. Удивилась, когда я сказала, что мне в Финляндии все нравится и что никакой дискриминации я не испытываю. Заставила зачем-то рассказать про бэйби-био, про то, как я лично к такому явлению отношусь. В киноцентре, где я убираю, недавно стали устраивать дневные сеансы для мамочек с младенчиками. Какую-нибудь не очень шумную комедию показывают. Свет приглушенный в зале, чтобы можно было выйти, не споткнувшись в темноте. Совсем маленькие детки спят во время просмотра, а кто постарше, бывает, что и орет. Когда Светланка у меня родилась, я с ней только в поликлинике бывал. Врачи тогда говорили, никуда грудничков таскать нельзя, везде инфекции. Времена меняются. Может, и в Питере теперь бэйби-био есть. Надо Светлану спросить. Все же меня одолевали безрадостные мысли. Во-первых, было обидно, что мы этими дискуссиями занимаемся, вместо того, чтобы отдыхать в Испании. Там бы и депрессия у Пава прошла, там солнышко не то, что у нас. Во-вторых, дама почти не говорила с Пава о его матери. В-третьих, я не понимала, зачем мне самой с этой дамой беседовать, ведь я была совершенно здорова. И болеть заодно с Пава не собиралась, хоть и переживала жутко и за него, и за нашу любовь. Пыталась я ее расспрашивать, как мне с Пава держаться. Терпение, говорит, самое важное. Так ведь это я и сама знаю. Прогнозов она никаких не давала. Была такая вся уклончивая. Часто употребляла слова «возможно», «вероятно». И всегда мне руку на прощание крепко пожимала, как боевому товарищу. Июнь и июль в том году выдались дождливые. Мы все ждали тепла, но оно не приходило. Потом наступил сентябрь, и на нашем электронном термометре вдруг стали выскакивать самые странные числа. 24, 26, бабье лето. Зачем только оно приходит? Так же, как и питерское солнце. Бывает, целый день не показывается, а часов в 7 вечера принимается сиять во всю мощь. Вот и сейчас, в сентябре, в той части Финляндии, где мы живем, солнце сияло по вечерам. Мы с Пава стали ходить на прогулки. Как-то раз, проходя мимо церкви и кладбища, Пава внезапно, точно продолжая начатый разговор, произнес. Она мне больше не звонила. Кто? Та женщина из газеты. Я обеспокоенно взглянула на него. А что, должна была снова звонить? Обещала. Она еще что-то хотела написать для издания в интернете. Мы присели на скамейку под березой, листья которой уже начали желтеть. «Должно быть, она и так справилась», — осторожно сказала я. «Материала у нее достаточно было». «Но ведь обещала». Тут я поняла, почему Пава, все это время отлучаясь из дому, неизменно спрашивал меня, не звонил ли ему кто-либо. «Не огорчайся, дорогой. Может, еще позвонит. Почему я это произнесла, сама не знаю. Наверное, Господь надоумил. Пава внезапно развернулся ко мне, точно собираясь что-то сказать. Даже воздуху в легкие набрал и рот приоткрыл, но не сказал ничего. Верно, в последний момент передумал, только обнял меня и взял за руку. Положив голову ему на плечо, я сидела рядом на скамейке и думала о том, какая я счастливая. Светловолосая женщина на старой фотографии была далеко-далеко, за много километров от нас. Лучше уж солнце по вечерам, чем беспросветная облачность и день, и ночь. Вечерние просветления у пациента становятся все более продолжительными. Так было написано в брошюре, которую нам дал психиатр. Таблетки менять не пришлось. Пава сказал врачу, что они ему подходят. В основном потому сказал, что не любит суетиться. Но психиатр был мужик добросовестный, он то повышал, то понижал дозы, так что настроение у Пава стало двигаться туда-сюда, будто тележка на американских горках. В конце концов, оно как-то стабилизировалось. Должно быть, время и вправду лечит. «Доктор при каждой встрече напоминает, что лекарство с алкоголем не сочетается», — усмехался Пава. «Не может поверить, что мне спиртное безразлично». «Ты вправду ни разу в жизни не был пьян?» «Ни разу». Пяви мне рассказывала, что Сирка Лис и ее муж были религиозными и очень за трезвость родили. К религии Пава равнодушен. «Неужели тебя Сирка Лиса не заставляла молиться?» «Не заставляла. Она была умная женщина. Считала, что у каждого человека свой выбор. Говорила, существуют дети Господни, а вот внуков у Господа нет». «Ты про такое журналистам рассказывал?» «Нет», — удивился Пава. «Про такое они меня и не спрашивали». Приближался день рождения Пава, и мне хотелось сделать ему что-нибудь приятное. По городу были расклеены афиши, которые извещали, что в наш городок приезжает цирк «Финляндия», хотя приличнее его было бы назвать цирк «Россия», столько там выступало русских артистов. Сюрпризы я Пава делать вот уже пару месяцев боялась, помня, как он не захотел ехать в Испанию. Сперва решила разведать обстановку. Во время вечерней прогулки мы с ним дошли до парка, где раскинулась цирковая палатка. «Может, сходим на днях в цирк?» — осторожно предложила я. «Можно, если хочешь». Без особых эмоций откликнулся Пава. «Только не 16-го». «Почему не 16-го? Это ведь твой день рождения». Я думала... 16-го я всегда езжу на могилу», — перебил Пава. «Господи, опять! Мало ему Рождества, Троица Ивана Купалы. Но я так надеялась, что мы отпразднуем твой день рождения вместе. Можно ведь в другой день поехать на кладбище. Мама мне жизнь дала. Ты сама, мать, неужто не понимаешь?» — недовольно произнес Пава. «Благодаря маме у меня вообще есть день рождения». «Правильно, жизнь дала», — подхватила я. «И вряд ли хотела, чтобы ты в день своего рождения грустил, так ведь?» «Мне в цирк же идти», — проговорил Пава неуверенным тоном. «Именно в цирк», — воскликнула я. «Если ты хочешь исполнить волю своей мамы, купим билеты и пойдем. Ведь она когда-то хотела тебя в цирк пригласить, но тебя не отпустили». Пава изумленно смотрел на меня. «Ты о чем?» Тут до меня дошло, что он ничего не знает про ту давнюю историю. Пришлось рассказать ему то, что я слышала от Пяви. Пава слушал внимательно, периодически кивая. Сначала он казался спокойным, но постепенно его глаза заблестели, он сжал руки перед собой. «Подумать только! А я ничего не знал!» — повторял он, будто узнал нечто необыкновенно важное. Вновь и вновь он просил меня повторить мой нехитрый рассказ, пока я, наконец, не сказала. «Ты бы лучше Пяйвера спросил, ведь это с ее слов я все знаю». Но Пава лишь покачал головой. Сплю я чутко, и во время лунатических эпизодов Пава мгновенно просыпаюсь. В тот раз я тоже проснулась, почувствовав его отсутствие, и уже привычно, не включая света, прокралась в коридор. Пава сидел на кухне, вглядываясь в темное окно. Я сразу поняла, что он не в трансе, а бодрствует. Поняла по его позе. «Не спится?» «Да я вот тут думаю», — откликнулся он тихо. Сердце у меня тревожно ёкнуло. «О чем же ты думаешь?» «О тебе», — неожиданно ответил он. Я присела на краешек стула. Почему-то я боялась развивать эту тему. «Пасмурно вроде. Сегодня что, полнолуние?» — спросила я, вглядываясь в небо. «Нет, уже миновало». «Значит, луна уменьшается?» «Уменьшается». Мы помолчали. «Ночи теперь прохладные, все-таки сентябрь», — наконец сказала я. «Давай принесу тебе плед, а то ты в пижаме замерзнешь тут». Набрасывая плед на плечи Пава, я чуть не потеряла равновесие. Он вдруг обхватил меня руками за талию и усадил к себе на колени. Сложение я не балетного, да и наши кухонные стулья не рассчитаны на вес двух немолодых людей. Ставшие теперь редкими эпизоды нашего с Пава интимного общения никогда подобных моментов не предполагали. Когда и при каких обстоятельствах я сидела у мужчины на коленях? Как не пытаюсь припомнить, а все выходит, что, наверное, только у папы в детстве. Да и этого не помню. У нас детей не очень-то ласкали, боялись избаловать. Ты лучшее, что со мной случилось за всю мою жизнь. Услышав эти слова, я не смогла сдержать слез. «Никогда не надеялся, что меня будет кто-то укутывать пледом», — продолжал Пава. «Когда такое видел в кино или по телевизору, всегда думал, что все это для других придумано, не для меня. В ту минуту до меня дошло, что я всю свою женскую жизнь, сама того не ведая, мечтала посидеть на коленях у мужчины, у любимого мужчины. Именно это я прошептала на ухо Пава, хотя никто посторонний не мог нас услышать. «Пойдем», — сказал он тоже почему-то шепотом. «Хоть и приятно вместе на кухонном стуле, а постель не в пример удобнее». «Знаешь, а я никогда в цирке не был», — внезапно сказал он. «Ни тогда с мамой, ни вообще». Он вздохнул. Слово «мама» я, наверное, только однажды в жизни и произносил, в тот день, когда она приезжала. Продолжал он. Больше никому его не говорил. Мне оно непривычно. Я, когда его слышу, всегда думаю, что оно для других придумано, не для меня. А как же Сирка Лиса? Ее я называл тетей. Она мне так велела. «Наверное, не хотела занимать место твоей матери, ведь у тебя все же была мать, и Сирка Лиса об этом помнила». Внезапно Пава заплакал. В темноте на ощупь я гладила его по лицу. Темные слезы смачивали мне пальцы. Никто, кроме газетчиков, моей мамой никогда не интересовался. «Ни с кем больше поговорить о ней я не мог», — приговаривал Пава. «Ты долго пытался искать свою маму, но вместо этого потерял себя». На следующий день мы с Пава встретились днем в центре, чтобы вместе пойти в налоговое управление. Уладив все дела, мы отправились домой. Бабье лето было уже позади, но все вокруг обещало прекрасную, сухую, золотую осень. «Я билеты в цирк купил на 16-е», — сказал Пава, когда мы подходили к реке. «Может, потом еще куда-нибудь зайдем втроем, поужинаем». «Втроем поужинаем?» «Ну да, Я 3 билета купил. Для Пяйви тоже. Для Пяйви? Но вдруг она не захочет? Захочет. Я ей утром звонил. Он довольно усмехнулся. Она что, тоже никогда не бывала в цирке? Не удержалась я. Я не спрашивал. Лаконично ответил Пава. Мы уже перешли по пешеходному мосту через реку, когда Пава обернулся, чтобы проверить, не едет ли за нами шальной велосипедист. А вот и она. Можем прямо сейчас спросить. На другом берегу речки я увидела знакомую оранжевую куртку. Вступая на мост, Пяйви подняла руку в приветственном жесте. Не дожидаясь моего ответа, Пава развернулся и двинулся в обратном направлении. Я медлила. Почему-то мне хотелось, чтобы эти двое встретились на середине моста и пошли бы бок о бок к тому берегу, на котором стояла я. Конец. Аудиокнига издана студией «Звучание глагол» в 2018 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж — Григорий Рохмистров. Корректор — Любовь Германовна Каретникова.